Его темный костюм и серая в цвет глаз рубашка, наглухо застегнутая на металлические пуговицы, резко подчеркивали бледное лицо без единой кровинки. Двигался Бергов замедленно, несуетно, говорил негромко, но голос звучал жестко и неуступчиво. Запросто к такому человеку не подойдешь, и гости не подходили. Бергов обычно сам выбирал собеседников. Но для Лели, жены председателя муниципального совета Полуэктова, условности ничего не значили. Совсем еще молоденькая, по-девчоночьи капризная, она привыкла потакать своим прихотям. Заступила дорогу хозяину и уцепилась двумя пальчиками за рукав костюма. «Я хочу, чтобы вы ответили мне на два вопроса». На вечер Леля явилась одна. Сам Полуэктов из-за простуды приехать не смог. И свобода кружила ей голову, возбуждала женское кокетство и придавала смелости. Леля чувствовала на себе завистливые взгляды дам и чуть подрагивала голыми плечами, сама не замечая этого. Цыпка держалась двумя пальчиками за рукав Бергова. «Всего два вопроса», — играла она тонким голосом. «Для вас можно и три, но не больше». Бергов взял ее под локоть, и Леля ощутила, что ладонь у него совершенно холодная. Ледяная ладонь. Стала не по себе. Но дамы ревниво смотрели, и Леля скорее согласилась бы умереть, чем прекратить игру, которая доставляла ей великое удовольствие. Выпалила она, как всегда не задумываясь, первое, что пришло на язык. «Почему закон приняли только сейчас? Почему его не приняли раньше?» Бергов смотрел на Лелю, как на избалованного ребенка смотрят иногда взрослые. Понимают, что чадо избаловано, сознают, что надо бы его приструнить, но строгости не хватает. Остается лишь одно – снисходительно улыбнуться. «Всему свой час. Чтобы принять демократические законы, требуется демократическое общество. И мы занимались его созданием. Помните, сколько поднялось шуму и визгу, когда мы провели градацию? А это оказался самый главный шаг к свободе. Во-первых, мы вычленили из общества всех неспособных, не умеющих работать. Это, как вам известно, лишенцы. Но мы проявили истинное милосердие и заботимся о них. У лишенцев есть жилье, еда, одежда». Слушать умные слова о политике Леле совсем не хотелось, и она ругала себя за свой дурацкий вопрос. Но теперь уже ничего не оставалось, как слушать и кивать головой, ждать удобного момента. Бергов, однако, говорил размеренно, без передышки, не оставляя возможности вклиниться в речь. «Следующая ступень – твердо заданцы. Люди, которые производительно трудятся лишь в том случае, когда ими руководят, это лишь исполнители. К самостоятельной деятельности они не способны. Дальше идут активисты. Они самостоятельно мыслят, способны наладить дело и отвечать за него. И, наконец, прорабы, производители интеллектуальных работ. Мозг общества – его элита. Именно такая градация дает полную свободу, потому что согласно такому расчленению мы создали выборную систему. Лишенцы, как люди не самостоятельные, не голосуют. 10 твердозаданцев обладают одним голосом. Активисты – один к одному. И прорабы 1 к 10 голосам. Когда система пришла в движение, она и породила принятие разумных законов. Все очень просто. Разумные люди принимают разумные законы. И по нашим законам каждый человек свободен. Поэтому у нас нет репрессивного аппарата, нет армии, полиции. От общества мы изолируем только больных людей. Но это уже дело медицины, врачей и санитаров. А кто будет выше прорабов? Я бы вас поставила. Вы? Леля наморщила носик, подыскивая сравнение. Но Бергов, которому она стала уже надоедать, остановил ее и предложил выпить кофе. «Ваш второй вопрос, — говорил он уже за столиком, — непозволительно наивен для членов нашего круга, и только ваша красота извиняет его». Это звучало как выговор, но Леля, не отягощенная лишними мыслями, не поняла. Уловила лишь, что ее красоту заметили. И, воодушевленная, зачирикала о погоде. Жаловалась, что в городе на улицах слякоть, сырость, а так хочется куда-нибудь на природу. «Говорят, что в вашей деревне изумительно чистый снег. Говорят, вы все оставили там в первозданном виде. Дома, огороды». «Насколько она красива, настолько и глупа», — без раздражения думал Бергов. «Сейчас попросит, чтобы ее пригласили в деревню. Бедный Полуэктов, лучше б ты оставался старым холостяком». «Мне так хочется посмотреть», — пела Леля. «Это не составит труда», — Бергов потянул паузу и добавил, заранее предугадывая разочарование баловницы. «Сегодня приглашаю всех гостей». Леля сразу осеклась и замолчала. Бергов поднялся из-за стола. Следом за ним поднялись гости. Услышав приглашение, все решили ехать и быстро вышли на улицу под стеклянный навес парадного входа. Двери автомашин, выстроенных в линейку, неслышно открылись, и на краешке площади плотной цепью выросли молодые ребята, одетые в одинаковые, но разного цвета костюмы. То ли от единого покроя одежды, то ли от безучастно равнодушного выражения на лицах, ребята походили друг на друга, как близнецы, и лишь цепкий, наметанный взгляд мог уловить различия. Оружие каждый из них держал на особенку. Один за поясом, другие в специальных карманах пиджаков, у третьих к брючным ремням пристегивалась кобура. Профессионалы, они имели свои почерки. Мода на личную охрану появилась в городе недавно и доставляла на первых порах, как единая новая мода, большое удовольствие, особенно дамам. Они опекали, холили своих мальчиков, сами заказывали для них костюмы, но больше всего любили ходить на тренировки к охранникам, чем вызывали недовольство мужей. Там они вздрагивали от криков и ударов, затыкали уши от выстрелов, но глаз никогда не закрывали и досиживали обычно до последнего свистка тренера. Сейчас каждая из дам выискивала плотной цепи своих мальчиков и ревниво сравнивала их с другими. Гости уже стояли под стеклянным навесом, когда из глубины площади возник юродивый. Он далеко обогнул мраморный постамент с чугунной плитой декларации, приблизился к нарядным людям и вскинул над головой худую длинную руку, словно приказал молчать. Все замолчали. Стало слышно, как опускается на стеклянный навес холодная морось. Юродивый, озаренный от головы до ног ярким светом, стоял во весь рост и вздрагивал. Цепь на груди отзывалась глухим звяканьем. Люди попятились. Леля ойкнула и тут же придавила губы ладошкой. Руки ребят-охранников дернулись, чтобы выхватить оружие. Но иродивый опередил, повернулся и присек взглядом. Ребята замерли, остались стоять, не шелохнувшись. «Слушайте, вы!» — крикнул юродивый. Еще выше вскинул руку и ступил на полшага вперед. Люди вновь отшатнулись. «Про вас сказано! Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их «Учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Вы запомните, если худая память у вас, я приду и повторю. Днем явлюсь к вам и ночью, во сне и в яви. Запоминайте!» Люди онемело слушали странную речь, мало что в ней понимая, но таким холодом, такой глубиной дышали на них слова, что становилось не по себе. Хотелось съежиться, исчезнуть, чтобы не видеть ничего и не слышать. Юродивый постоял, покачиваясь, уронил руку и притушил ярые глаза. Ткнулся с места и побрел, загребая ногами, клонясь вперед. Когда он проходил мимо окаменевших охранников, качнулся к одному из них, Павлу Емелину, охраннику Лели. Кто-то быстро сказал ему на ухо. Тот дернулся, ошалело захлопал глазами, а юродивый, не оглядываясь, пересек площадь и скрылся в парке, в сумраке меж тополей.